Устала, бедная, измучилась. Антонин перевел взгляд на Ярослава. Старик лежал лицом вниз, болезненно похрапывая. И снова неодолимая усталость охватила Антонина. Его колени подгибались, в ушах стоял шум. Он подошел к креслу, тяжело сел, сознание его помутилось. Ему казалось, что он медленно качается на качелях, и теплые струи воздуха обвивают его щеки. Антонин заснул, даже не успев снять с груди автомат. Проснулся он от резкого голоса Марганека. Ему казалось, что спал он не дольше минуты. «Танки! Танки!» — кричал Марганек. «К оружию!» — и выбежал из комнаты. Антонин выпрямился, как стальная пружина. Так же быстро вскочили Бажена и Лукаш. В комнату вбежал заспанный доктор. «Танки! Танки!» — доносился голос Марганека из соседних комнат. Дом ожил мгновенно. «Зажгите свечи!» — требовал кто-то. «Гранаты! Кто говорил, что есть гранаты?» Антонин узнал голос комиссара отряда Моровы. А стены уже дрожали от поступи бронированных чудовищ. «За мной!» — скомандовал Антонин. За ним кинулись Лукаш, Бажена и доктор. Когда они выбежали на веранду, яркое солнце ударило им в глаза. Танки грохотали совсем близко, их рокот со звоном отдавался в ушах. Когда обогнули дом и выбежали во двор, два тяжелых танка, отфыркиваясь и отплевываясь клубами черного дыма, стояли против ворот. Можно ли было верить глазам? С танка сошли Глушанин, Гофбауэр, а за ними... Кто это был с ними? Рослые ребята с открытыми добродушными лицами, в синих комбинезонах. На пилотках их горят красные звезды. «Русские! Братья!» — беспамятно закричал Марганек. «Товарищи! Родные наши!» Старый Ярослав хотел поднять руки и не смог. Бессильные они повисли. Бажена схватилась за сердце. Боевые друзья приближались к ним, и вот они сошлись, антифашисты и братья. «Да здравствует Советская Россия! Да здравствует свободная Чехия!» Утро, прозрачное как стекло, вставало над Прагой. На небе не тучки. В первый раз за эти пять тяжелых дней показалось солнце. Солнце победы. Оно золотило купола церквей, высокие колокольни, острые шпили. Оно сверкало в широком плесе Лутавы, в росинках, падающих с деревьев, в стеклах окон и витрин. Вставало утро сбывшихся надежд и завоеванного счастья. Конец первого тома. Запись произведена редакционно-издательским отделом Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Декабрь 2007 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.